о любви Божией и о том, что угроза гиенной и есть любовь. Бог даровал нам самое величайшее благо. Даровал не небо, не землю, не море, но то, что драгоценнее всего этого. Он соделал людей ангелами, сынами Божиими, братьями Христовыми. Какое же это благо! Дух Святый! Если бы Богу не угодно было наградить нас великими венцами после трудов, то Он не дал бы столь великих благ прежде трудов. Ныне же сила любви Его открывается из того, что Он немедленно и немало помалу даровал нам почести, но вдруг излил весь источник благ, и притом прежде подвигов. Потому, хотя ты и не очень достоин, не отчаивайся, имея великим своим защитником любовь судьи. По этой причине и апостол, говоря «надежда не постыжает», все возложил не на наши заслуги, но на любовь Божию. Сказав же о даровании Духа, он опять обращается ко кресту и говорит: «Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых, ибо едва ли кто умрет за праведника. Разве за благодетеля может быть, кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Эти слова означают следующее: если не скоро кто-нибудь согласится умереть из-за добродетельного человека, то представь любовь твоего владыки, когда он оказался распятым не за добродетельных, но за грешников и врагов. Это и апостол говорит далее: Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примиримся с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Кажется, как будто в этих словах заключается тождесловие, но при внимательном чтении его не найдется. Смотри же, апостол желает убедить римлян относительно будущих благ. И сначала он убеждает их мыслью праведника, говоря, что этот совершенно уверен, что обещал Бог, он силен сотворить. Потом доказывает это дарованную благодатью. Далее скорбями, говоря, что они способны привести нас к надежде. Опять тем, что Бог даровал нам Духа, которого мы и приняли. И, наконец, доказывает это Христовою смертью и нашу прежнюю порочностью. И хотя, как замечено выше, сначала представляется, что сказано одно и то же, но на самом деле открываются две, три и более различные мысли, Первая — та, что Христос умер. Вторая — что умер за нечестивых. Третья — что примирил, спас, оправдал, сделал бессмертными, сынами и наследниками. Потому, говорит апостол, нам должно укрепляться в уповании не только смертью Христовой, но и тем, что даровано через эту смерть. И хотя уже одно то, что Христос умер за нас таковых, то есть грешников, было величайшим доказательством Его любви, но когда умирающий оказывается еще подателем даров, и притом весьма великих для тех, которые их не заслуживали, то такое благодеяние превосходит всякую меру и должно привести к вере и совсем бесчувственного. И не другой хочет нас спасти, но тот, кто нас, бывших еще грешниками, возлюбил до того, что самого себя предал за нас. Видишь ли, как и в этом месте содержится доказательство относительно надежды на будущее. Прежде этого были два затруднения к нашему спасению: то, что мы были грешники, и то, что надлежало спастись смертью владыки. Но последнее, прежде чем совершилось, было невероятным, и чтобы совершиться, нуждалось в великой любви ныне же, когда это совершилось, и остальное сделалось гораздо легче, ведь мы сделались друзьями, и смерти Господа более уже не нужно. Итак, тот, кто пощадил врагов до того, что не пощадил сына, неужели не защитит сделавшихся друзьями, когда притом ему нет уже нужды предавать сына? Иной часто не спасает потому, что не хочет или не может, хотя бы и желал. Ни того, ни другого нельзя сказать о Боге после того, как Он отдал сына. А что Бог и может спасти, апостол и это доказал тем, что Бог оправдал нас, бывших грешниками. Итак, какое, наконец, остается для нас препятствие достигнуть будущих благ? Никакого. Затем, чтобы ты, услышав о грешниках, врагах, немощных и нечестивых, не стал стыдиться и краснеть, послушай, что говорит апостол далее. И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Что значит «недовольно сего»? Не только мы спасены, говорит апостол, но и хвалимся тем, чего бы, по мнению других, надлежало нам стыдиться. То, что мы, жившие в столь великой порочности, были спасены, служит величайшим признаком сильной любви к нам, спасающего. Он спас нас не через ангелов и архангелов, но через Своего Единородного. Итак, то, что Он спас, спас грешников, совершил это через Единородного, и не просто через Единородного, но кровью его. Все это сплетает нам бесчисленные венки похвалы. В понятии славы и дерзновения нет ничего равного тому, как быть любимыми от Бога и любить Его, нас возлюбившего. Это делает блистательными ангелов, начало и силы. Это больше царства, вследствие чего Павел и поставил это прежде царства. И я ублажаю бестелесных, потому что они любят Бога и во всем повинуются Ему. Потому и пророк удивлялся им, говоря: «Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его». А Исаия восхвалял серафимов, приписывая им великую добродетель, так как они стоят близ славы Божией, а это было знаком величайшей любви. Итак, будем и мы подражать горним силам и постараемся не только стоять близ престола, но и быть обителью для сидящего на престоле. Он возлюбил ненавидящих и не прекращает любить. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ты же возлюби любящего, потому что и он любит. А почему же, спросишь, этот любящий угрожал гиенною, наказанием и мучением? По тому самому, что любит так, как отсекая твое лукавство и страхом, как бы некоторую уздою удерживая тебя от стремления к худшему. Он все делает и предпринимает, чтобы и приятными, и прискорбными средствами остановить тебя в стремительном падении, привести в себя самого и отвлечь от всякого порока, который ужаснее гиенны. А если ты смеешься по поводу сказанного и желаешь лучше постоянно жить в пороке, чем один день подвергаться наказанию, то это нисколько не удивительно. Это признак твоего несовершенного образа мыслей, твоего опьянения и неисцелимой болезни, так как и малые дети, когда увидят, что врач намеревается прижечь или надрезать больное место, бросаются и бегут прочь, кричат и вырываются, и предпочитают лучше страдать от постоянного гниения тела, нежели перенести временную боль, а после этого наслаждаться здоровьем. А люди, имеющие ум, знают, что болезнь тяжелее надреза, а равно и быть порочным хуже, чем подвергнуться наказанию, так как от одного возможно вылечиться и быть здоровым, а от другого можно погибнуть или остаться в постоянном недуге. Но всякому известно, что здоровье лучше болезни, потому и о разбойниках должно плакать не тогда, когда им ломают ребра, но тогда, когда они подламывают стены и убивают. Если душа превосходнее тела, как и действительно она превосходнее, то более справедливо стенать и плакать, когда она погибает. Если же она не чувствует этого, то тем более должно скорбеть о ней. Так и предающихся необузданной любви следует жалеть больше, чем сильно страдающих горячкою, а пьяниц больше, чем подвергаемых мучению. Но если все это вреднее, то почему, спросишь, мы больше избираем это? Потому что многим из людей по пословице нравится худшее, и они предпочитают его, миновав лучшее. Это можно наблюдать при выборе пищи и рода деятельности, в склонностях житейских и в наслаждениях, в удовольствиях, в выборе жен, домов, рабов, угодий и всего прочего. Скажи мне, что доставляет больше удовольствия — сообщение с женщинами или мужчинами? С женщинами или с лошаками? Однако же мы найдем много таких, которые избегают женщин, а имеют соитие с бессловесными и наносят поругания мужчинам, несмотря на то, что сообразное с природой приятнее противоестественного. Вообще есть много людей, которые, как за приятным, гонятся за тем, что смешно, неприятно и влечет за собою наказание. Скажешь, что им это кажется приятным. Но потому-то и жалки эти люди, что неприятное считают приятным. Так они считают наказание хуже греха. А в самом деле это не так, но совершенно наоборот. Если бы наказание было злом для грешников, то Бог не присоединил бы зла ко злу и не восхотел бы сделать их еще худшими. Ведь тот, кто делает все, чтобы истребить зло, не может и увеличивать его. Итак, для грешника нет зла быть наказанным, а напротив, зло не быть наказанным, подобно как зло для больного не лечиться. Но ничего нет настолько вредного для человека, как неумеренная страсть. Неумеренную же страстью я называю страсть к наслаждениям, праздной славе, господству и вообще ко всему тому, что сверх потребности. Тот, кто проводит роскошную и распущенную жизнь, представляется счастливее всех, но на самом деле он всех несчастнее, потому что предает душу свою во власть жестоким владыкам и мучителям. Бог для того и сделал настоящую жизнь нашу, исполненную труда, чтобы избавить нас от такового рабства и привести к полной свободе. Для того Он угрожает наказанием, для того дал в удел нашей жизни заботы, чтобы обуздать склонность к неге. Так иудеи, пока были заняты копанием глины и деланием кирпичей, были покорны и непрестанно призывали Бога, а когда получили свободу, начали роптать, огорчать владыку и погрузились в тысячи пороков. «Но что сказать о людях, — спрашиваешь ты, — которые под влиянием скорби нередко изменяются к худшему? Такая порча бывает следствием не скорби, но людской слабости. Если кто, имея больной желудок, не может принять горького лекарства, которое бы его очистило, и погибает, то мы обвиняем не лекарство, а слабость органа. Так и здесь причина в слабости души. Если человек испортился в нужде, то тем более подвергнется этому в довольстве. Если он падает, когда связан, а таков человек в нужде, то тем более упадет, когда развязан. Если в тесных обстоятельствах портится, то еще легче испортится в благополучии. Но как я могу, спросишь, не испортиться под влиянием несчастий? Если поймешь, что хочешь или не хочешь, но ты должен перенести то, что терпишь, и если станешь переносить с благодарением, то получишь весьма большую пользу. А если будешь сетовать, негодовать и роптать, то и несчастья своего этим не убавишь, и воздвигнешь еще большую бурю. Имея такие мысли, мы все, что бы ни случилось с нами по необходимости, будем принимать так, как бы происходило это по нашему желанию. Положим, например, что один потерял любимого сына, а другой — все имущество. Если ты рассудишь, что избежать происшедшего было невозможно, а с другой стороны, что из неустранимого несчастья можно извлечь для себя и некоторую пользу и мужественно перенести случившееся, и если ты вместо хулы воздашь хвалу Господу, то несчастье, постигшие тебя против твоей воли, вменяются тебе в заслугу, как бы происшедшие по твоему желанию. Узнаешь ли ты, что похищен сын преждевременную смертью? Скажи: Господь дал, Господь и взял. Увидишь ли, что оскудело твое имущество? Скажи: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Ты видишь, что злые благоденствуют, а праведные злополучны и терпят тысячи несчастий, и не умеешь найти причину происходящего? Скажи: как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. А если ты желаешь узнать и причину этого, то помысли, что Бог назначил день, в который будет судить вселенную, и у тебя исчезнет всякое недоумение, так как тогда каждый получит по заслугам, как Лазарь и богатый. Приведи себе на память апостолов. Они подвергались бичеванию и гонению, терпели тысячи бедствий. Они радовались, что удостоились принять поругание за имя Христово. И ты, если страдаешь каким-либо недугом, переноси болезнь мужественно и благодари Бога, и таким образом получишь такую же награду, как и апостолы. Но как тот, кто находится в болезни и мучениях, может воздавать благодарение Господу, если ты любишь Его искренно? Если три отрока, вверженные в печь, и другие, находившиеся в узах и в бесчисленных иных бедствиях, не переставали благодарить, то тем более могут это делать те, которые находятся в болезнях и одержимы тяжкими недугами. Ведь нет, действительно нет ничего такого, чего бы не победила любовь. А когда проявляется любовь Божия, то она выше всего, и ни огонь, ни меч, ни бедность, ни болезнь, ни смерть, ни все прочее не страшны для того, кто пользуется этой любовью Посмеиваясь над всем, он станет парить к небу, и душевным настроением окажется нисколько не ниже живущих на небе. Он не посмотрит ни на что иное, ни на небо, ни на землю, ни на море, но устремлен будет к одной только красоте небесной славы. Как скорби настоящей жизни не смогут унизить его, так земные блага и удовольствия не в состоянии будут возвысить и сделать надменным. Итак, возлюбим и мы эту любовь, ведь ей нет ничего равного, и ради настоящего, и ради будущего, а лучше сказать, ради самой природы этой любви, потому что мы избавимся от наказаний и в настоящей жизни, и в будущем веке, и достигнем царства. Но и кроме избавления от гиенны и приобретения царства, нужно упомянуть и нечто другое важное. Выше всего — это любить Христа и быть от Него любимым. Если у людей взаимная любовь ценится выше всякого удовольствия, то какое слово, какая мысль может изобразить блаженство души, которая любит Бога и Ему любезна? Это блаженство познается не иначе, как только на опыте. Потому, чтобы познать опытно таковую духовную радость, блаженную жизнь и сокровище неисчислимых благ, мы, оставив все, станем искать этой любви как для собственной нашей радости, так и для славы любимого Бога, потому что Ему принадлежит слава и держава со Единородным Сыном и со Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.